Мир вам, дорогие братья и сестры, рад вас видеть. Нас так немного, но слава Богу, что есть такая возможность все-таки собираться у Божьих, в Божьем доме, чтобы вновь размышлять, вновь молиться, иметь такое назидание от Него, поддержку. И хотелось поделиться на такую, на рождественскую тему в продолжении вот всех наших праздников, всех событий рождественских, и обратите внимание на волхвов. Давайте вместе прочитаем Евангелие от Матфея, 2 главу, с 1 по 11 стих, и вспомним всю эту ситуацию, которая произошла тогда, в то время. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 по 11 стихи. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему, «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. И, увидев звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Когда мы читаем вот все эти тексты рождественские, мы смотрим, насколько у всех была разная реакция на рождение младенца этого, да? Ирод, когда об этом услышал, очень сильно напрягся, встревожился. Вдруг кто-то пришел, кто может посягнуть на его царство, которым он управляет. А потом он вообще решил убить всех младенцев этого возраста. Волхвы отреагировали следующим образом. Они пришли из далекой страны, совсем издалека, пришли, чтобы поклониться и подарить ему подарки, оказать ему честь. Пастухи, когда об этом услышали, побежали, чтобы посмотреть, как им сказал ангел, и прибежали, и увидели его. Священники, вот не знаю, они как-то вообще не отреагировали. Они, конечно, Ироду ответили, что должен родиться там-то и там-то, но потом мы видим, что о них ничего не написано. Волхвы отреагировали, Ирод отреагировал, пастухи прибежали, а священники, как будто, знаете, они, как будто вообще не поверили в это, ничего. И никаких действий вообще не предпринимали, казалось бы. И вот волхвы, когда увидели звезду, наверное, у себя на родине, когда они смотрели, наблюдали за всем этим, каким-то образом Господь положил на сердце, что вот это явление, эта звезда, которая вот описывается в Евангелии, привела их к мысли о том, что должен родиться кто-то очень великий, и решили пойти именно в ту страну, где находилась, над которым местом этим находилась звезда, чтобы оказать честь этому младенцу. Но они могли рассудить и по-другому. Допустим, такую ситуацию, они еще дома решают, как быть, как реагировать на это, и, допустим, говорят, ребенок, этот младенец, царь родится, как только родится, мы же у себя на родине тоже об этом услышим. Виста разнесется по всей земле, мы тоже услышим об этом. Чего нам идти туда? Чего нам идти поклоняться? Зачем нам идти тратить столько средств на путь, столько времени и сил, чтобы туда прийти, просто поклониться и подарить подарки? Зачем? Но волхвы были настолько нетерпеливы, что им захотелось увидеть этого царя, им захотелось подарить эти дары, чтобы показать ему свое почтение. Видим, что насколько это важно было для волхвов, это сам младенец. И помимо всего прочего, этих, знаете, я вот так понаблюдал, волхвы, наверное, разорились, грубо говоря. Да, они больше всего потратили всего времени, больше всего потратили сил, больше всего потратили средств, чтобы увидеть младенца. Пастухи просто прибежали, да, увидели, послушались, прибежали. Ирод услышал, ну, послал волхвов, как бы своих этих представителей, а волхвам пришлось очень сильно за это заплатить. И они хотели это отдать. И мы видим, что они потрудились больше всех тех персонажей, которые описывались ранее. Если мы действительно хотим найти Христа, если мы действительно хотим Его познать, если мы действительно ищем Бога и хотим Его любить, нас не остановит ничего. Человека не остановит ничего. Ни долгий путь, ни огромные затраты. Человек оставит все, чтобы пойти и познать Христа, познать Бога, найти Его. Некоторые вроде бы интересуются, ну так, лукавя. Вот Бог покажет свою силу, я поверю. Не покажет, не поверю. А кто-то оставляет все и начинает очень сильно искать, настолько ревностно, что потом находит. Господь говорит, что я не прячусь ни от кого. Если будете меня искать всем сердцем, я буду найден вами, говорит Писание. И волхвы находят его. Придя в Вифлеем, они увидели младенца, увидели Марию, и они поклоняются ему. Представьте себе вот эти знаменитые, эти важные люди, волхвы, эти мудрецы, которые обладают, ну, наверное, огромными состояниями там у себя на родине. Это очень важные, ну, такие персоны. А раньше вот в Сирии, например, никто не мог встать на престол царский, если это был человек не из волхвов. Если он раньше не был мудрецом, никто, этот человек не может быть царем и вот этой страны. Это были очень серьезные люди. Представьте себе, они поклоняются перед каким-то маленьким человеком и оказывают ему честь. И помимо всего приносят очень дорогие дары. Золото принесли ему, что считается вот и до сих пор драгоценным металлом, и валюта есть такая, да? Человек это очень сильно ценит, это дорого все стоит. И они дарят это золото, дарят ему ладан и смирну, это благовоние, которое мы не знаем, насколько они ценились, но, знаете, прийти издалека, чтобы подарить пустяк, так никто не поступит. Если ты идешь очень далеко, ты знаешь, что тебе там 2 недели ехать там, к родственникам или к очень дорогим людям, к другу там, или, не знаю, к родителям, ты не повезешь какой-то там, не знаю, заплесневелый хлеб. Ты такие купишь дорогие, там, банку икры, там, что-то еще, ну, фантазирую, да? Ты купишь что-то дорогое, потому что тебе далеко это нужно везти, тебе этот человек очень дорог, и ты хочешь показать ему почтение. Поэтому ладан и смирна, они были принесены младенцу как дар от волхвов. Я когда об этом размышлял, думал, а что я принесу младенцу? Что вот современный человек может принести младенцу? Знаете, мы вот сейчас, современные люди, мы опоздали на Рождество. Опоздали на Рождество, которое было 2000 лет назад, и мы ничего не можем поделать. Мудрецы пришли, пастухи пришли, Ирод поучаствовал со своими действиями, да, но это было 2000 лет назад. А как нам быть сейчас? Где Иисус сейчас? После смерти Иисуса Христа его любимый ученик Иоанн напишет такие слова в книге Откровения, в первой главе. Он скажет следующее об Иисусе Христе. «Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, и был, и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Вот грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Ей аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Иоанн описывает Иисуса Христа. Христос жил тогда, но его жизнь на этом не закончилась. Иоанн говорит, он был, он есть и он придет. Он живой. Даже если мы тогда и нам не получилось тогда поучаствовать на том Рождестве, когда это было давным-давно, мы сейчас можем участвовать. Мы сейчас можем принести ему дары. И все-таки, что же мне подарить младенцу? Мы такой гимн поем, может быть, не так часто. Есть там такие слова. «Чем могу воздать тебе, Владыка, за твою заботу и любовь?» Что я могу дать? Что я могу дать Богу? Друзья, а что у нас вообще есть? Вот чем мы обладаем? Вот мы как люди, что у нас есть как бы вот в наличии? Чем мы можем распоряжаться? Ну, например, вот конкретно. Что вот есть у нас? Чем мы можем служить? Что мы имеем? Время у нас есть? Время есть у нас. Мы можем распоряжаться. 24 часа каждый день у нас есть время, мы тратим его так, как мы считаем нужным. Что у нас еще есть? Средства. У нас есть кошелек в кармане, да? У нас есть какие-то сбережения, какие-то возможности, знаете, общие и специальные. Общие – это то, чем мы можем помочь, ну, это может сделать любой человек. Накрыть на стол, убрать посуду, помыть полы, там, поддержать, перейти через дорогу, там, бабушку перевести, там, сумки принести какие-то, там, да, что угодно. Это то, чем может помочь любой человек. У нас есть другие возможности, которые можем делать только мы. Не все это могут делать. Автомеханик может машину починить, доктор может вылечить что-то. Ну и самое разное другое, да, есть такие возможности, которыми мы тоже обладаем. У нас есть силы, Господь нам дает здоровье, мы просыпаемся, мы полны сил, мы можем много-много чего делать. Я задался таким вопросом, да, мы этим обладаем, временем, средствами, силами, а нужно ли это Богу? Вот мы хотим принести Ему, а нужно ли это Богу? Что Ему вообще нравится? Когда я читал вот это отрывок этот про волхвов, я сидел на кухне, и рядом со мной спал сын, его одеялом укрыл, он сладко спал. Я вот думаю, вот что он мне может дать? У него ж ничего нету. Что у него есть? Все игрушки, ну это мы ему игрушки купили, одежда, она у нее маленькая, и то мы ему тоже подарили, кто-то другой нам подарил, да? У него ничего нет, что мне можешь подарить. Ничего нет у него. Я понял, что мы к Богу тоже так. У нас, мы как дети, но что мы можем? Мы пришли в этот мир маленькими, мы уйдем и ничего с собой не унесем, мы с собой ничего не принесли, мы ему ничего не можем дать. Но знаете, мне очень нравится, когда ребенок, вот Ваня просыпается, И где бы он ни спал, в комнате там где-то еще, он ищет меня, вскакивает, быстро бежит ко мне, залезает на руки, кладет голову сюда и закрывает глаза, чтобы полежать еще минут пять, полежать, понежиться, позевать, вот немножко поворочиться. И я вижу, что он не спать пришел, он просто он проснулся и прибежал, чтобы вот, ну, просто побыть со мной. Он проснулся, ему нравится, вот, чтобы вот побыть у меня на руках. Мне это очень нравится. Мне очень нравится, когда Ваня влетает в комнату и вот порой говорит непонятные вещи, я не все понимаю иногда. И он что-то говорит, зовет куда-то, хватает меня за футболку, тянет или за руку берет, куда-то ведет. Я не знаю, куда он меня ведет. Я иду за ним, я не все понимаю, что он мне говорит, но мне приятно, что он меня ведет. Мне приятно, что он прибегает и куда-то ведет, чтобы что-то показать. Приходишь, а он там скорую помощь в окно увидел, или там собаку увидел лающую, что-то еще, и он показывает. Знаете, мелочи, а я вижу, что я ему не безразличен, что ему не все равно, и он хочет свои радости мне показать. То, что он там нашел, или узнал, или увидел, он берет, хватает и говорит: «Папа, пойдем». Знаете, очень приятно. Мне очень приятно, когда садимся за стол кушать, он сидит отдельно, Женя отдельно. Потом в какой-то момент он встает, залезает ко мне на левое колено, тарелку с супом подтягивает поближе к моей и начинает кушать, сидя на коленях у меня. Знаете, как будто с большим аппетитом начинает есть. Тоже приятно. Но что мне может сын дать? Да ничего, кроме любви и внимания. Кроме любви и внимания мне больше ничего не может подарить, потому что все, по сути, наше с женой. Ему ничего не принадлежит. Я понял, что точно так же и Господь. В Псалме, по-моему, Давид это сказал, Псалом 49, это Псалом Асафа. С 7 стиха прочитаю следующие слова. «Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя, все сожжения твои всегда передо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животных на полях передо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов, принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои». Асаф напоминает, Бог говорит, что вообще-то все мое, и скот, и растительность, и ископаемые, все возможности, вообще-то это все мое, и я вам дал жизнь, вы тоже мои. Я вас откал от чрева матери, все мое, что вы можете мне дать? Здесь напоминание, принесите Богу хвалу, прославьте Ему, прославьте Бога. Что мы можем Богу дать? Любовь свою, внимание. Мы можем утром встать и прежде чем делать какие-либо свои дела, встать на колени, помолиться, сказать Богу благодарность за этот день, за новые силы, за то, что Он пробудил, что мы могли хорошо отдохнуть. Побыть с Ним некоторое время, вот как маленький ребенок бежит к отцу, чтобы вот проснуться и просто побыть рядышком с Ним. Сказать спасибо в молитве. Ну вот что мы можем сделать. Однажды ко мне стул и приехал африканец один, он учится на врача, закончил, и ко мне приезжал в гости, и пока моя жена была у себя на родине. И вот мы просыпаемся, я встаю, оделся, пошел на кухню готовить завтрак для него, и прихожу, а он стоит на коленях, молится в один день. Другой раз встаю, он еще ничего не успел сделать, он лежит на кровати, читает Библию. Я думаю, у меня в голове конфликт, пока я не проснусь, пока я не умоюсь, вот, ну, я не могу нормально читать. Ну, неприятно, как-то вот некомфортно. Он проснулся, только глаза открыл, он достает Библию из-под подушки и начинает читать. Я так удивился. В другой раз прихожу утром. Он тоже, он ничего не успел сделать. Он даже толком не успел одеться, он ходит по комнате и молится. Ходит по комнате, молится. Я так раз зашел, закрыл дверь. Я тоже не понимаю, вот это да. Сейчас я немножко стал понимать, почему он так делал. Он встал и сразу хочет прийти к Богу, сказать спасибо, поблагодарить, пообщаться с Ним, потому что он любит Бога. Как порой нам этого не хватает, чтобы утром встать и просто встать на колени и помолиться, побыть с Богом. Что можем еще сделать? В течение дня у нас много забот, много трудностей, переживаний. Возьмите Бога за руку, я утрирую, переведите Его в свои дела. Господь, я иду на рынок, помоги мне, иди со мной. Господь, сейчас я иду на работу, благослови меня в работе, в труде в этом, чтобы служить людям окружающим. Господь, сейчас я поеду на какие-то там собеседования, что-то еще, какие-то трудности, переживания. Возьмите Бога за руку и приведите, покажите Ему что-то. Пригласите Его в свою жизнь, в свои дела. Расскажите Ему о своих делах. К младенцу Иисусу относились все по-разному. Кто-то прибежал порадоваться, посмотреть, кто-то очень сильно напрягся и встревожился, а кто-то пришел, поклонился и подарил ему дары. Что могу подарить я? Я могу подарить Богу свою любовь, свое внимание, свое время. Поэтому пусть это напоминание, которое будет для нас таким ободрением. Господь хочет с нами иметь тесные отношения, любящие, неформальные, а вот любящие, простые отношения, как ребенок относится к отцу, к матери, вот так искренне и просто. Аминь.